апартаментах. Джеймс Дайер с Мэри у себя. Федерстоны тоже. Трещат печки. Хорошие русские печки. Таких в Англии не сыщешь. Пастор думает. Возможно, к Новому году я поспею домой. Начну все сначала, дома. Абу подходит к пастору и, улыбаясь, берет его за руку со словами. «Я отправляюсь в Варшаву в начале следующей недели, оттуда как можно быстрее в Париж. Поедемте вместе. Мне не хотелось бы отправляться в новое путешествие без вас». «Не могли бы мы взять с собой доктора?» — спрашивает пастор. «И женщину, если он не пожелает с ней расстаться». «Почему бы нет?» — отвечает Абу. На следующий день они вновь приходят во дворец, но императрицы там нет. По пустынным коридорам, приглушенно беседуя, прохаживаются лишь такие же посетители, как они сами. За ломберными столиками не видно игроков, не проносятся мимо и слуги с шампанским. Вместо этого они сидят на ступеньках лестницы, едят и пьют то, что удалось украсть на кухне. Горит лишь несколько огней, холодно. Шаги отдаются эхом в пустынных залах. Роскошная казарма. Вечером на миллионные играют в трик-трак и мушку, пьют кофе и вино. В полночь пастор удаляется к себе, берет гусиное перо и роговую чернильницу, затачивает карманным ножиком кончик пера, макает его в чернила, вытирает, снова макает и начинает очередное письмо к сестре. Его преподобие Лестрейд к мисс Дида Лестрейд. Санкт-Петербург, декабря, в девятый день 1767 года. Дорогая Дидо, пишу тебе с тем, чтобы сообщить, что возвращаюсь в Англию, и, возможно, даже приеду раньше, чем ты получишь это письмо. Я направляюсь в Варшаву с месье Абу, оттуда в Париж и далее домой. Ты не можешь себе представить, как мечтаю я снова очутиться среди вас. Хотя и не жалею о предпринятом путешествии. Иметь возможность сказать, что встречался с русской императрицей, кое-что да значит. Хотелось бы мне знать, как поживает несчастный форейтер. Быть может, мы получим о нем сведения на обратном пути. Все мои немногочисленные попутчики, которые вскоре направятся каждой своей дорогой, пребывают в добром здравии, за исключением господина Дайера, который очень тяжело переживает победу доктора Димсдейла. Мороз стоит ужасный, но русские умеют обогреваться, и мне тут так же уютно, как если бы я был дома. Позволь рассказать обо всем, что произошло после моего последнего. Пастор откладывает перо. Письмо может подождать до утра. Он потирает отросшую щетину. «Как звали того человека, что брился трижды в день? Коллинз? Джонстон? Кто-то из университета? Пастон?» Тут он вспоминает об опиуме. С одной дорожной сумки достает футляр с трубкой. Он начал принимать этот наркотик еще мальчиком, чтобы унять никак не проходивший кашель. Потом, когда был студентом, принимал его ради сновидений или в тех случаях, когда деньги на жизнь заканчивались, и было гораздо дешевле и приятнее курить опиум, нежели есть. Все-таки он не так уж и пристрастился к этому зелью. Дида курит больше. Он устраивается в кресле, вдыхая дым и задерживая его в самой глубине легких. Во рту становится сухо. Пастор улыбается. Завтра ему придется расплачиваться за минуты блаженства. Апатия, запор, быть может, мигрень. Губы все шире расплываются в улыбке. Завтра будет завтра. Кому дано знать, суждено ли любому из них вообще дожить до следующего дня?